эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас будут посиделки, но необычные посиделки. Сегодня мы начнем лететь вокруг света. Точнее, даже не лететь, а перемещаться. Как вы понимаете, кругосветных путешествий можно составить бесчисленное множество. Провести вот эту кривую, которая приведет вас из одной точки земного шара в ту же самую точку с другой стороны. Этих кривых бесчисленное множество. И каждый, в принципе, может составить свое кругосветное путешествие. Оно будет не менее кругосветное, чем чье-то другое. Но вариантов этих миллион. Мы с красноярским гудером Евгением Гурковым составили свое кругосветное путешествие. И займем у вас какое-то время рассказом о том, что мы в мире видели. Мы с Евгением на пару посетили, ну, я не знаю, стран 120-130, наверное. И в целом у нас есть какая-то картинка у каждого. Частично совпадающая, частично нет. И мы начнем каждый из своего города. Мы приедем в Москву. Из Москвы начнем кругосветное путешествие. И вернемся в город Москву. При этом, еще раз я хочу сказать, что хотя путешествие виртуальное, но все, о чем мы говорим, мы всюду были. Евгений, приветствую вас. Приветствую, Иван. Рассказывайте, как вы летите из Красноярска в Москву? На чем? Из Красноярска в Москву я лечу на самолете. Я бы предпочел лететь на S7. Почему? Я фанат S7. Потому что уровень сервиса на S7, он по сравнению, ну, в сравнении с другими российскими авиакомпаниями, он просто зашкаливает. Да, я не летал ни разу на S7. Ну, вот я летал на 737-800 между Москвой и Красноярском. На Боинге, будем уточнять все-таки. Да, на Боинге, так называемая классика, Бобик 737. Вот. Летал, допустим, на Нордстаре, на Таймыре. Ничего плохого не могу сказать о нашей авиакомпании. Она не совсем наша, но, в общем, наша. Ну, летает у нас, в основном, значит, наша. Ну, ноги растут у нее из Норильска. Это Красноярский край. Угу. Она была, собственно, создана при Норильском комбинате. Там деньги оттуда пошли. В общем, хорошая компания. Но S7, конечно, перебивает всех. Сколько времени у вас займет путешествие из Красноярска в Москву? 4.50 в зависимости. Это от... просто полет чистый? Чистый, да. Угу. Ну, сколько ехать в Красноярске до аэропорта? 40 километров. Как вы будете вести? Ну, можно... час? Нет. Но из дома выехать до аэропорта час, да? 40 минут. С пробками при выезде из города. Вы будете смеяться, нам примерно одинаково. Потому что мне доехать надо 40 минут до московского вокзала, сесть там в скоростной поезд Сапсан, и через 4 в центре города на площади Восстания, через 4,5 часа я выйду в центре Москвы на Ленинградском вокзале. То есть по времени нам одинаково абсолютно попасть в Москву. Просто вы попадете, наверное, в аэропорт Домодедово, да? Я в Домодедово, да. S7 Домодедово летает. Да, и для того, чтобы мне попасть в Домодедово, мне еще нужно сесть на метро, проехать полкруга до Павелецкой, там сесть на экспресс, и еще 45 минут ехать в Домодедово. Все верно. Так что вам, наверное, вы наберетесь до Москвы даже, ну, до Домодедово, даже быстрее, чем я. В Домодедово мы сядем на Люфтганзу и полетим в город Мюнхен. А летали ли вы на Люфтганзе? На Люфтганзе нет. Значит, я летал на Люфтганзе неоднократно, не так, чтобы много, но неоднократно в течение последних 25 лет. Люфтганза с каждым днем, или, скажем, моим полетом, становится все хуже и хуже. Я уверен, что в смысле безопасности полета у них все хорошо. То есть, наверное, вероятность упасть на Люфтганзе мала. крайне мала, и по сравнению с любой российской авиакомпанией, наверное, да. И если ты выбираешь надежность, наверное, ты должен выбрать Люфтганзу. Но все, что происходит вообще внутри салона, вызывает как бы такое неприятное чувство, что тебя постоянно хотят обделить во всем. То есть какая-то куцая еда, ужасный выбор напитков, не то что алкогольных, уж про это я вообще молчу, а даже вот сами напитки какие-то... Дешманские? Да. Значит, то, что они наливают там эти бокальчики вина, я-то вино не пью, но те, кто пьет вино, то дальше надо дальше покупать уже. То есть тебе наливают один этот бокальчик маленький, дальше вино надо покупать. В общем, короче говоря, все это производит гнетущее впечатление. И я хочу сказать, что это касается не только Люфтганзы. Все европейские компании, которыми я пользовался в последнее время, все производят вот это ощущение дикой совершенной экономии, при том, что ценник-то совершенно не льготный. Я понимаю, они бы предлагали какую-то аховую цену, там, я не знаю, условно 10 тысяч рублей туда-обратно. Так этого же нет ничего. Ценник заоблачный, сервис, как бы сказать, он не то, что он плохой, вот они улыбаются, там все, да, но там ничего нет. То есть это все приближается к системе лоукостера Люфтганза. Иван, вы каким классом летаете? В Люфтганзе я летал и бизнесом, и экономом. Вам вино в экономе тоже наливают? Да, вино один стаканчик наливали в экономе, конечно. Вот так вот. Я так понимаю, что из Москвы до Мюнхена лететь порядка, наверное, 3 часов? Не больше. Не больше. Может, там 3:20, да? 2, 2.5 скорее. Ну... Из Питера лететь 2:40. Ну, из Питера ближе должно быть. Ну... Во-первых, насчет безопасности. Вот эта история с German Wings, да? Которую мы скорбим. Это же компания Люфтганзы, Люфтов. Вы имеете в виду этот лоукостер, у которого пилот отправил самолет вниз и разбил его, да? Да, да, да. Так. Ну, это к слову о безопасности. Вы говорите, что Люфтганза это безопасно. Ну, то есть, всяко бывает, скажем так. Согласен. Во-вторых, ну, то, что там наливают вино, там, на 3-часовом полете, скажем, лететь больше 4 часов, там почти 5, из Красноярска до Москвы. Вам никто, вообще не наливают ничего? Никто ничего вам не нальет, да, вино не нальет. Так у вас, ну, у вас, простите, не международный рейс все-таки? В экономе, да. Ну, сколько стоит билет вот на S7 в экономе Красноярск-Москва? Вот мы говорим там, летом 2015 года, сколько стоит? Широкая сетка. Ну, такой нормальный ценник, который... Ну, в общем, смотрите, я покупал недавно S7 билет, покупал его за 2 дня да. до вылета. Да. Значит, он стоил 9 тысяч, mm-hmm. плюс таксы под двушку, то есть уже 11. Ну, суммарно сколько? 1012? Потом вам можно только одно место взять. Если два, вы можете только одну сумку взять. А, одно место в багажную, в смысле? Да. Если у вас 2 сумки... То надо доплачивать, да? Да, еще 1600. И если вам нужно... у вас сумка больше, чем 23 килограмма, одно место, то вы еще можете доплатить. В общем, у меня получилось где-то 14,5. Хотя изначально сам тариф 9. Поэтому это такое, ну, растекаемое понятие. Ну, из Москвы в Мюнхен Люфтганзе вы улетите за 20-25, хотя лететь меньше. Ну, тогда нам нужно лететь на Air Berlin. Нет, Air Berlin это лоукостер, на лоукостере я лететь не хочу. Вот так вот. Да, я уже лучше полечу Аэрофлотом, кстати говоря. Просто это, наверное, Шереметьево надо делать. Дело в том, что Аэрофлот по сервису хорошая авиакомпания. На фоне европейских, мы поговорим о других компаниях, на фоне европейских Аэрофлот очень хорошая компания. Я летал на Аэрофлоте в Германию. Мне почему-то, я везде летал и везде на Аэрофлоте, потому что дешевле выходило. Поэтому я всегда летал на Аэрофлоте и Люфтганза нигде не попадала. Но вы ничего не потеряли, поверьте. Ничего не потеряли. Хотя большая международная компания. Там... Согласен. Короче говоря, тем или иным способом мы прилетели в Германию. Германия – это крупная европейская страна. Крупнейшая европейская страна, если не считать России. Там живет 90 миллионов народу. Совершенно логично, что мы попали в Мюнхен и в Баварию просто потому, что это наиболее примечательная немецкая область, и она самая зажиточная. И, в общем, мне есть что посмотреть. Вы знаете, я тут в полном шоке был, когда я выяснил, как Мюнхен звучит по-итальянски. Он звучит Монако. То есть, когда по-итальянски ты читаешь слово Монако, ты в полной уверенности, что это Монако. На самом деле нет. По-итальянски это Мюнхен, потому что по латыни он назывался Монакум. Но общий смысл такой, что у монахов разные названия, там немецкие, баварские все. Баварское название вообще там Минго. У монахов, то есть смысл монахов. Ну, по-английски Мюник. Мюник, да. Монахи что делали в древние века, вы знаете, да? Ну, в средние века. Ну, главным образом. Да, да. Главным образом монахи варили пиво. Спрашивается, почему центр пивоварения был у монахов. Все очень просто, потому что монахи были образованы. Они могли записывать то, что они делали. И могли делать какие-то выводы. Почему у них это пиво получилось, это не получилось. И в этом режиме во всех монастырях, я не знаю, там, по подворьях, всюду варится в Баварии свое пиво. А вообще пивной тур по Баварии это... Вы вообще пиво пьете, нет? Ну так, как регулярно, как напиток? Ну, к сожалению, в России я не пью пиво. В настоящий момент, когда был моложе, ну, скажем, лет 20 назад, так. Я пил пиво. Ну, наверное, все-таки пиво – это такой набиток молодости. Мне кажется, ровно наоборот. Да? Да. Интересно. Но со временем, наверное, и вкусы меняются. Но это-то бесспорно, да. Ну, просто там крепкие напитки пить тяжелее с возрастом. Так у меня такое ощущение. Ну, короче говоря, я думаю, что слушатели наши много кто пьет пиво, и все знают, что в Баварии хорошее пиво. Это точно правда, в Баварии хорошее пиво. И все знают, что в Баварии есть этот фестиваль Октоберфест. Октоберфест, да. Значит, кожаные штаны, длинные столы. Да, да, да. Мы про фестивали пивные подробно говорили в проекте «Три пиваря», поэтому сейчас мы углубляться не будем, но еще раз скажу. Значит, если вы хотите поехать в Мюнхен и попробовать мюнхенского пива, то главное, что не надо делать, это не надо ехать на Октоберфест. То есть этого делать категорически не надо. По двум причинам. Первая причина, потому что в это время в городе все поднимается в цене процентов на 30-40. И вторая причина, потому что дичайшее количество народу, совершенно убойное. И... Если вы приехали потусоваться просто, тогда да. Но если вы приехали пробовать пиво, то это точно это не Октоберфест. Отель мюнхенский, отель, в котором мы вот совсем недавно были, 220 евро, на Октоберфест стоил 400. Угу. Я думаю, то же самое происходит с билетами, с авиа, со всеми делами. То есть это совершенно не бюджетная история, ехать не надо. Если ехать в Баварию, то надо ехать в какое-то другое время. В любое, причем другое. Октоберфест идет три недели в году всего. Так что главная задача, когда ехать в Мюнхен, это только не попасть в Октоберфест. Ну, я видел ужасные фотографии с Октоберфеста. На утро после. Не, ну, то, что там вот грязь, именно как грязь, ну, это там они как-то уберут, это все не очень. Но просто нет практического смысла никакого в этом, вообще отсутствует. Отсутствует. Любой пивной фестиваль – это тусовка, это не питье пива. То есть это питье пива, но цель у фестиваля – у немцев это традиция. Они привыкли веселиться там, когда у них собран урожай. Тут все с немцами все понятно. Но из этого же сделан огромный тот самый туристский шабаш. На Октоберфест приезжает 4 миллиона народу, они считают, у них. Можете представить, что там творится вообще? В Мюнхене всего полтора живет. 4 американцы миллиона. Американцы прилетают. Да, там со всего мира к ним летят, и, конечно, там все платят по полной программе. В Мюнхене есть что посмотреть, и кроме этого, замки вокруг Мюнхена, которые построил там правитель Людовик, у них был, который в 19 веке, он не хотел воевать, а считал, что сила искусства все победит. Можешь себе представить? Вагнером. Но еще... Да. Он это приютил около себя Вагнера, который, кроме того, что музыкант был, еще был такой товарищ таких весьма специфических политических взглядов. Короче, закончилось тем, что Людвига признали сумасшедшим, потому что он очень быстро утонул. Вслед за ним утонул врач, который признал его сумасшедшим. Замок, по-моему, не достроили, да? Этот Норрошванштайн не достроили, но он и выглядит и недостроенный вполне себе. Красиво. Там много замков в Баварии. Короче, там есть что посмотреть. Природа там красивая, зажиточная. Больше всего меня поразило в Мюнхене. Ну, вот в Германии и в Мюнхене вот я был убит следующей деталью. У них этот собор мюнхенский, который называется Дом. Кстати говоря, Дом, это переводится именно как собор во всех языках. Помните, есть в Риге Домский собор, у нас он переводился. Угу. Так это соборный собор на самом деле. То есть так нельзя говорить, Домский собор. Да вот этот дом в Мюнхене, там много, как бы сказать, поделок древних таких достаточно. Нам показали часы, которые сделал мюнхенский мастер в 15 веке, Евгений, в 15 веке, в 1485 году. Деревянные часы. Это что за часы? Они напольные, настенные? Настенные. Они до сих пор ходят. С кукушкой. Не помню кукушку. Но они ходят. Они физически ходят. До сих пор. Они не останавливались никогда, они все время ходят. То есть, вот когда мы говорим про немецкое качество, у меня сразу вспоминаются эти часы из собора Мюнхенского, которым там 600 лет почти. И они все 600 лет ходят. Деревянные, да. То есть, я понимаю, наверное, что немецкие самолеты, машины там и остальное 100 лет пролетают точно, поэтому их можно пользовать. В Мюнхене производят BMW, там штаб-квартира BMW, там все увешано в BMW, там какие-то странные BMW есть, которые по городу едят 5 литров при езде по городу. Можете себе это представить на 100 километров? Я заставил человека показать мне, когда он мне сказал, что у меня 5,3 расход, я говорю, ну-ка покажи. И он мне показал на этом, ну, на дисплее на своем этот расход. Я решил, может, он подкрутил. Ну, как может BMW расходовать 5,3 пятой серии? Однако, тем не менее, вот своими глазами видел. Как-то у них это получается. Видимо, качество дорог еще сильно влияет. Если мы возьмем в Мюнхене машину и поедем дальше, то мы попадем в Швейцарию. В Швейцарии я был, но я считаю, что я не добыл в Швейцарии крупно. Швейцария из европейских стран самая приятная, потому что в ней говорят по-английски. Во всей Европе у вас будут проблемы, ну, за исключением Англии, понятно. Неправда. Здесь поспорю. Где не будет проблем? Нидерланды. Да, Голландии тоже, согласен. В Амстердаме я просто был поражен в хорошем смысле, и мне вообще настолько было приятно. Куда бы ты ни зашел, в паб, в отель, каналы по ТВ. В общем, и у меня знакомый был, есть, он из Нидерландов, он в Уругвае прожил, потом он гражданин Канады. Я ему задал такой вопрос: Ян, почему вот ты знаешь 3 языка, да, помимо своего? И я вот был, когда в Амстердаме, и везде говорят по-английски, проблем пообщаться. Нету, да. Да, никаких. Он сказал: Евгений, Нидерланды очень маленькая страна. Если ты не знаешь 2-3 языка, тебе там делать нечего. То есть жизни нет. Заняться нечем. То есть ты просто в жизни никуда не пойдешь. Не двинешься, да? Не двинешься, да. Потому что страна маленькая, то есть заняться особо нечего. То есть и вся Голландия, ну или Нидерланды, будем говорить, они направлены вовне. На экспорт, да. Торговля, банки. А понравился вам этот Амстердам сам по себе? Не Сам город, архитектура... Ну, вот эта история с каналами, что ты плаваешь, дома все в воде стоят. Это понравилось. Это, безусловно, лодки, каналы, квартал. То есть вам это нравится, да, тема? Да, мне... Венецианская, типа. Ну, не совсем венецианская. Я не был в Венеции, к сожалению. Сравнивать ни с чем, кроме фотографий или там рассказов. Но, в общем, сама архитектура, она такая достаточно серая. Видно, что город был не очень богатый. Ну, да. Не очень богатые были там средние века. Все такое, ну, как сказать, что-то такое, вот, знаете, протестантское, да? Ну, так и есть. Кальвинисты они, да? Да. Ну, вот такое достаточно скромное, строгое, серое в плане, если смотреть на архитектуру. В принципе, жизнь кипит. Да, я с этим тоже согласен. Я помню, что мы шли по райончику, недалеко от красных фонарей, недалеко. И там был такой прелестный запашок. Мы были с приятелем тогда, я помню, и я так это нюхнул. Алло, куча народу, да, пабы открыты, народу ходит, тусня какая-то. Я говорю, какой-то приятный запашок такой. Он так посмотрел на меня, говорит, да? Я говорю, ну да. Он говорит, это марихуана, дорогой. И тут я так это поприпух. Думаю, нет, надо отсюда валить, а то сейчас еще мы обнюхаемся тут этой марихуаны. Ну, то есть в кофешоп вы не ходили? Не-не-не-не-не. Хватило на улице этого запашка, который очень приятный. Потом я это побаивался всю жизнь этой темы. Угу. Потому что человек же слаб, как известно, да? То есть вы все не уверены? Да, абсолютно. Ни в чем и никогда, между прочим. Тормозов нет. Почему? Тормоза как раз есть из-за этого. Если бы я был все уверен, тогда я бы не тормозил нигде. Да, так что вот я помню это впечатление, да, что там тусовка в Амстердаме, куча музеев, какой-то музей секса мы были, а там целое отделение этой, господи, зоофилов. Какой-то секс со змеями, там черт знает что вообще, фотографии. Причем все это, по-моему, 19 века даже. Такие, ну, старые фотографии, 12, начало 20-го, в общем, там и насмотрелись, я помню, всякого. Там интересный, да, вот он, Амстердам, какой-то он такой своеобразный город. Улица Красных Фонарей меня не впечатлила, это набережная совершенно, я не знаю почему, ну, как-то. Мне не нравится, когда женщина кривляется в витрине. Ну, не нравится мне просто. Меня совершенно это вот не зовет ни к чему. Ну, зайти познакомиться, оно может быть, типа, нет. Оно, может быть, звать-то не зовет, но как бы вот эта открытость нравов, она все равно приятна. Не знаю, в моем понимании все это интимное мероприятие, а выставлять его на публику как-то мне кажется... Нет, пожалуйста, кто хочет выставлять, тот выставляет, тут нет вопросов. Это та же самая тема, что я не против однополых браков, я против того, что их показывали по телевизору. Ну, ясно. Ну, то есть, на пип-шоу вы так и не попали. Я и не собирался даже. Ну, нет. И не собирался. Но в целом, вообще, Амстердам, так он нормальный впечатление меня произвел. Но вот верите, у меня не было ни разу желания туда вернуться вот именно. Вот так сесть, подумать, ну, что, может, надо в Амстердам заехать. Давно не был. Вы в какое время были? Я был летом. Летом. Я был весной. Были подсолнухи и тюльпаны. Ну, я к цветам спокойно. То есть так сказать, чтобы цветы меня... Общее ощущение, что запомнилось, это куча продавцов, куча зонтов продается, куча тюльпанов прямо вот там, не знаю, повозками. И, куча велосипедов? Ну, это само собой. И подсолнухи. Я в Амстердаме первый раз, это был 97-й год... Я первый раз увидел, что делают букеты из подсолнухов. И это обалденно красиво. Нет, ну, в принципе, сейчас я подумал, что, наверное, в Амстердам надо съездить, да. Что я там давно не был. Город хороший, точно. Я и забыл даже, что там по-английски говорят, точно, да, там вообще тоже у нас не было проблем. Но дальше всюду проблемы. В Германии проблемы, во Франции, в Испании, в Италии. Ну, в Греции, в Турции уж само собой там. Всюду проблемы. То есть, постоянно ты напрягаешься, если не знаешь местного языка, то начнется проблема. Возвращаемся к Швейцарии. В Швейцарии был я немного. Очень красивая страна в смысле природы. И это точно страна для пенсии. Потому что там вот это спокойствие, вот это какое-то, оно тебя обволакивает. И так прямо вот, вот ты хочешь... Такое впечатление, что все куда-то уехало. Весь мир, все проблемы. И ты вот здесь, в этом мире, спокойствие. Я в Швейцарии был 2 или 3 раза, не помню. И каждый раз вот это ощущение вот этого неожиданного счастья. Умиротворение. Да, абсолютно. Пастораль. Нет, ну вот не луга с пастушками, а баварскими, а вот как-то совершенно по-другому, не знаю. Ну, аптека. Нет, ну почему вообще? Ну потому что Швейцария славится часами, лекарствами и шоколадом. Шоколад не ем, лекарства не знаю, что про Швейцарию, сыры знаю. Ну, кроме банков, банки, да, еще. Это основной экспорт, так сказать, товар. Может быть, да, но сама Швейцария вот такая вот. И самое главное, я четко понимаю, что там природа, которую я не досмотрел, туда точно надо на пенсии вернуться и там поездить на поезде, да, посмотреть все. В Женеве я не был. Но зато я был в Цюрихе в штаб-квартире ФИФА и там обедал. Можете себе представить? Ух ты. У них там такая вообще столовая. Ну как столовая, это ресторан. Для них это столовая. А на самом деле это такой ресторан, недешевый. И с таким высочайшим уровнем кухни. И в общем, я так это впечатлился. Да, я понял, что чиновники фифашные живут вообще как надо. Продолжение программы через несколько минут. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля Эмарти. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. С любовью к Красноярску. Музей художника Бориса Ряузова приглашает посетить новую выставку «Шел по городу художник». Вы увидите более 30 живописных городских пейзажей Леонида Кузнецова, фотографии и предметы, связанные с настоящим и прошлым Красноярска. Все о сибирском городе, в котором хочется жить. Приглашаем красноярцев и гостей города в музей Ряузова по адресу улица Ленина, 127. Заказ экскурсии по телефону 211-26-20. Арсенал подкаст Ивана Меркурьева. Цюрих — это немецкая часть. Да, да. Вы только в немецкой были, да? Да. Я в итальянской, во французской не был. Угу. Там Лугана, где граница с Италией, это итальянская часть, а Женева — это где граница с Францией. Но у меня еще впереди все. Я еще думаю, что Швейцария вполне в зоне досягаемости. У меня начальник был швейцарец. Вот, он говорил на многих языках, он рассказывал такую историю, что если ты, он сам из Цюриха, ну, жил в Цюрихе, сам из немецкого кантона, если ты ходишь в школу, и ты из немецкого кантона, из немецкой семьи, то идешь в школу, первый язык у тебя будет, у него был французский, не немецкий. Угу. То есть преподается все на французском. Поэтому, когда человек заканчивает школу, зачем ему немецкий, если он... То есть он дома говорит. Да, он знает. Он заканчивает школу, он знает сразу же 2 языка. И он свободно, когда закончил школу, он свободно говорил на немецком своем родном и на французском. После чего он идет там в колледж, и его отправляют на работу. Ну, он пошел там с ИСР, да, с ИСАН, в авиакомпанию швейцарскую. Его отправляют в итальянский кантон, в Луган. Угу. Соответственно, хочешь не хочешь, он выучил... Будешь учить итальянский. Он выучил итальянский. Выучив итальянский, он выучил следом испанский, португальский, потому что они как бы там романская группа схожи. Да, что-то есть. И вот как-то раз и сразу же, сколько получается? Полиглот. Да, 5 языков. Вот она, прелесть рождения Швейцарии. Ну да, гражданин мира сразу, в общем, уже не страшно по Европе кататься, да, с одним языком. Ну, про Цюрих могу вам сказать, про аэропорт. Одну вещь, которая меня сразила. Я летел в Лиссабон, и летели мы на свисах через Цюрих. Ну, то есть там была как бы стыковка. Оба рейса, там швейцарская компания выполняла свисы. И рейс из Цюриха в Лиссабон, он как бы задерживался. И они ставили задержку не на какие-то, ну, округленное время, например, там 20-15, 20-30. Они ставят минуты? 20-23. Потом 20-31. Я вот на это смотрел, знаете, как вот ошарашен. И потом обращаюсь, говорю, а зачем вот так? Вот? Ну, почему вы не поставите 20-35? Ну да. У нас все должно быть точно. Если сказано, что автобус отойдет во столько-то. Главное, чтобы он отошел в результате. Поставить-то можно что угодно. Нет. У нас тоже можно ставить так, какие проблемы? Нет, у нас так не ставят. Я понимаю, да. У нас не ставят 32 минуты, что ли. Да. Короче, поедем мы через Женеву во Францию. Я должен сразу признаться, что Францию я не люблю. Есть анекдот на эту тему, такой очень мне близкий. Бог, когда создавал землю, он создал Францию, и к нему пришли ангелы. И говорят, слышь, говорит, Бог, а что ты такое сделал-то вообще? Он говорит, а что такое? Ну, ты говорил, что на земле рая быть не должно, рай должен быть только наверху, чтобы люди стремились в рай. А ты, смотри, что сделал, 300 солнечных дней в году, чернозем, великая природа, все растет, плодородие, два моря с пляжами. Это чистый рай ты сделал? Да, говорит Бог, да, наверное, вы правы. И населил Францию французами. Значит, я во Франции был многократно. Я не объективен по отношению к Франции, безусловно. Оценить город Париж я могу с той точки зрения, что Париж сам по себе архитектурно красивый город. И глазу Париж приятный город. Если у тебя заткнуты уши, и ты не общаешься с местным населением. Как только ты вступаешь в контакт с населением, то вся красота Парижа для тебя уходит. И на первый план выплывают товарищи из местного населения, прежде всего потому, что они отказываются разговаривать по-английски во вред себе. Не мне во вред, а себе. Почему себе? А, ну продавцы? Ну, да, вот простой пример. Последний раз я был в Ницце. Последний раз во Франции, когда я был в том числе в Ницце. На Лазурном побережье. Туристский город. Идем мы вдоль там торгового ряда. Я смотрю, такие большие очки, прикольные. Ну, думаю, дай-ка я померю, может, я... Ну, в качестве прикола куплю. Подхожу, написано на очках 99 евро. Думаю, что-то дороговато. Ну, ладно, уже я подошел. Продавец, продавщица, это я не очень еще понял, я хотел поговорить. Продавщица стоит в глубине в магазине, в глубине ко мне спиной. Я говорю, excuse me, I would like to try these glasses, или там, не помню уже, да неважно. Молчание, не поворачивается. Я еще что-то спрашиваю на эту же тему, что покажи мне или что-то там, ла-ла. Молчание. Потом я ее спрашиваю, вы вообще очки-то продаете? Она поворачивается с возмущенной рожей и говорит, но это туристский город. Причина этого одна, они требуют, чтобы с ними разговаривали по-французски. Ну, то есть дело не в том, что я персонально плохой. А когда вы разговариваете с ними по-английски, то они все наливаются возмущением страшным. И, собственно, общение крайне затруднено. В результате я тут же где-то в соседней лавке купил английский флаг Union Jack, повязал его на себя и так вот ходил по Лазурному побережью весь день в знак протеста, чтобы им было противно. Да, а все, наверное, это про себя говорили что-нибудь. Ох уж эти бриты. Мне абсолютно все равно, что они говорили. Лазурное побережье, которым все восхищаются, говорят, что о, Лазурное побережье, это о вообще. Я в плане вот отдыха такого пляжного, да, допустим, я это вообще не воспринимаю, потому что картинка, при которой баня, а через дорогу раздевалка, меня не устраивает. То есть отель с одной стороны дороги, а пляж с другой стороны дороги. И чтобы попасть на пляж и на море, тебе нужно переходить эту дорогу. Я не понимаю вот это для меня. Кроме того, там вообще, допустим, Канны там, без разницы, все эти. Это все-таки это города, и там совершенно вот этого пляжного отдыха, как пляжного, нет. Там есть какой-то такой загородный отдых, это повыше уже. Но это, простите, далеко от моря. У тебя вид, да, на море, но к морю надо идти прилично или ехать даже там. Ценник на аренду этих мест заоблачный совершенно, то есть убивающий воображение напрочь. Я никогда не пойму смысл этого всего. Это не пляжный отдых. Это отдых глаза, что ты выходишь, и у тебя перед окном залив. Так этих мест в мире миллион. И не надо тратить тех денег. Ну, хорошо, окей, с Ниццей сообщение удобное, летают самолеты там с Москвы, с Питера. В общем, я думаю, что это такое раскрученное место. Тусовочное? Да. Тусовочное и престижное, но с точки зрения вот отдыха, ну, понятно, что там, если бизнес, то ты требования другие предъявляешься. Но если с точки зрения отдыха, туда точно ехать не надо. Ну, точно ехать не надо. Потому что соотношение цена-качество не удержит никакой критики. И хуже места в мире нет по соотношению цена-качество. Опять же, я предвзят, да. Все же еще добавляется к тому, что ты опять постоянно сталкиваешься с местными. А столкновения с местными вызывают такую отрыжку и изжогу. Вот. И ничего не спасает. Ни красота моря этого. Там я плавал по морю чуть-чуть, по Средиземному рядом. Я вас уверяю, я много по Средиземному морю где был. Я вас уверяю, что французская Ривьера – это не самое красивое место Средиземного моря даже. Короче, Я вот воспринимаю французскую Ривьеру, я не был во Франции ни разу. Ну, и в моем, когда говорят французская Ривьера, я сразу вспоминаю там Фрэнсис Скотт Фицджеральд, не знаю, там почему-то там Хемингуэй, Генри Миллер, вот такие имена у меня как бы всплывают в памяти. То, что там это американцы, которые жили во Франции. Да. И они там писали, естественно, отдыхали, они ездили туда, вот на Лазурный берег. Где-то это все равно все проскальзывало. Все. Нет. Куда там ездит наша богема, я не знаю. Да мы наверное, по факту это выглядит сейчас не очень. Мы проехали много по этому берегу, я не знаю. Понимаете, вот я вот так это... Мне нужно, чтобы я чувствовал, да, что мне нравится это. Вот я могу не объяснять, почему, могу не понять, почему. Но у меня должно какое-то быть вот... Чувство, что мне вот здесь нравится. Значит, на Лазурном берегу у меня было строгое ощущение. Мне здесь не нравится, я хочу отсюда уехать. И чем быстрее я отсюда уеду, тем лучше. В общем, и вино вы не пьете. Кальвадос вы пьете? Ну, я могу пить кальвадос, да. Кальвадос или кальвадос? Не знаю. Кальвадос, по-моему. Не знаю. Яблочный этот напиток. Да, яблочный на севере. Не, кальвадос я пить могу, а он что, французский всегда? Да? Мне казалось, он испанский тоже, нет? Нет, это Франция. Франция? Нет, кальвадос пить могу, коньяк пить могу. И более того, и мне французские фильмы нравятся. То есть у меня нет отторжения от страны полностью. Oui, de finesse. Да много мне французские картины современные нравятся. То есть я не могу сказать, что я прямо вот так совершенный франкофоб. Но, в общем, в страну эту ездить я не люблю, и проводить время я там не люблю. Если есть возможность в эту страну объехать каким-то образом и не попасть в нее, то я объеду и не попаду. Вот я знаю, что в Лионе есть шикарный световой этот фестиваль света, знаете, да? Там все здания, лазерный свет. Ну, короче, именно световой фестиваль, именно вот как свет устраивают. Туда приезжает 4 миллиона человек, столько же, сколько на Октоберфест. В декабре на этот фестиваль. И я вот вроде знаю и слышал отзывы хорошие, и все. И не могу заставить себя. В Лион. Не могу. Вот Франция, и сразу я начинаю искать причины. А нет ли какого-нибудь места, куда можно там, где еще посмотреть световой фестиваль, например? Читал я в ЖЖ у Варламова о его поездке в Лион, про лионские трамваи. В общем, у меня такое приятное ощущение. Может быть. Но что-то мне подсказывает, что я, наверное, сам посмотреть не смогу. Марсель? Были? В Марселе я был, да. Марсель вообще ездить не надо. Ничего в Марселе архитектурного нет. Город с очень большой долей арабского населения. По политически он красный вообще город. Ну, в смысле, социалистический. На эту самую замок Иф, где граф Монте-Кристо был. Ну да, ну можно съездить, собственно. Ну, тюрьма она есть, тюрьма, что. У меня единственное, я помню, была неожиданность такая, что этот замок Иф, он виден с берега вообще в Марселе. У меня было какое-то чувство, что он находится где-то там в море, там в 100 километрах от берега, ничего подобного. За горизонтом. Да, ничего подобного. То есть он прекрасно виден с берега, и в общем оттуда, если граф Монте-Кристо оттуда прыгнул, то он прекрасно мог вообще доплыть до Марселя. И не очень понятно, почему его там подбирали, помните, да, и попал он потом на этот остров. То есть из этого я сделал, что он плыл от Марселя уже туда. И в результате поплыл в Италию, это черт знает где. А так он с берега виден. Но, опять же, в Марсель ехать вот спецом непонятно зачем. Ну, в общем, так, картографически, насколько я представляю, Марсель, он и смотрит на Алжир и Тунис, да? Так, да. Через море. Да. Все дороги ведут в Марсель, в общем. Ну, да, там... Пути морские, я имею в виду. Да, Средиземное море, да. Но не знаю, ничем. Не зря же там все-таки вот такой анклав этнический. Нет, ну естественно, потому что напротив, да, арабы, тут все понятно. Вот да, нет, это бесспорно. Но вот ехать в Марсель специально. От Марселя, правда, рядом это Лазурное побережье, опять же, если оно кому-то интересно. Но если не интересно, то Средиземное побережье Франции делать нечего. На Бискайском я не был, но я уже вам сказал, что я тщательно избегаю. Я понял. С давних пор. Монако были? Нет, в Монако не был. Какой итальянский Монако? Да, кстати, тоже вопрос, не знаю. Наверное, как-нибудь, не знаю, слушайте. То есть Мюнхен это Монако? Мюнхен это Монако, да. А Штутгарт, кстати говоря, это стаккато. Стаккато тоже. Это, знаете, такой музыкальный термин есть, когда отрывисто по клавише бьешь, это стаккато. Нет, итальянцы, конечно, молодцы. Да, красавцы. Ребята. Красавцы, да. Но в Италию мы поедем в конце. Наконец-то. Не сегодня. Вернемся мы, раскроем секрет, что мы через Италию вернемся просто. Чтоб не всю Европу, сразу уж. А поедем давайте в Испанию, там граница и ненадолго. Испания большая, Испания не вызывает у меня такого чувства, как Франция, более-менее нормальная. Самый противоречивый город, о котором стоит поговорить, это Барселона. Вы знаете эту тему «Каталония is not Spain», да? Да, конечно. Да. Это не футбольная тема. И Барселона больше, чем клуб, это тоже не футбольная тема. Это в переводе означает, ну, на смысл, означает, что с каждой победой футбольного клуба Барселоны мы становимся дальше от Испании, ближе к разрыву с Испанией. Поэтому все, кто говорят, что Барселона больше, чем клуб, это не футбольные болельщики. Там футбола нет вообще нулево. Там только политика, сплошная политика. Город, вообще каталонцы такая нация не очень, вот так, вот не очень. То есть они постоянно пытаются превратить, показать тебе, что они больше, чем есть. Там, знаете, эта история, что стоит памятник Колумбу, прямо вот ты из порта въезжаешь в город, и там стоит памятник Колумбу. Вот у меня вопрос. Вы знаете, почему в Барселоне стоит памятник Колумбу? Ну, думаете как? Я думал, что в Неаполе он стоит. Нет, стоит он в Барселоне. Он, может, много где стоит. Неаполе не помню. Я был, но не помню. Стоит в Барселоне. Вопрос, почему? Ну, есть две версии, да? Не знаю, расскажи. Ну, первая, потому что Колумб родился тут. А вторая, потому что он отсюда уплывал к своим открытиям, нет? Он уплывал из Барселоны к своим открытиям? Нет, так это вопрос, да. То есть я этого тоже не знал. Я смотрел, но это же, когда стоит огромная статуя, и ты ее видишь прямо вот сразу, то у тебя же закрадывается мысль, что Колумб имеет огромное отношение к Барселоне. Кстати, откуда он уплывал? Значит, уплывал он из Испании, но ни разу из Барселоны не уплывал, а родился он в Генуе. Христофор Колумб, он вообще генуэсец. Блин, значит, не в Неаполе, значит, в Генуе. В Генуе, наверное, да. А я, кстати, в Генуе был, я не помню там большого памятника ему, большого именно, вот такого, который стоит в Барселоне, я не помню. Но в Барселоне памятник стоит потому, что из первой своей экспедиции Колумб вернулся в Барселону, но не потому, что в Барселону он возвращался, а потому что королевская чета арагонская, которая организовала ему финансирование, она в это время, когда его корабль возвращался, в это время она отдыхала неподалеку от Барселоны. И поэтому он приехал в Барселону к ним на доклад. Все. А в городе поставлен такой памятник, что полное впечатление, что это родина Колумба, родина всех открытий и так далее и тому подобное. То есть ничего это на самом деле. И вот все в Каталонии так. То есть все, что ты видишь, все нужно поверять. То есть на веру принимать ничего нельзя. Иван, а Колумб, он все-таки, он понятно, что он генуэзец, а он испанец по крови? Он генуэзец. Генуя тогда, Италии не было, была Генуя. Да. Но Генуя часть Италии сегодня, да. Поэтому что, всяко он не испанец был. Но... Вообще, как вот это ни странно, мы... Ну хорошо, я уже просто знаю, но там какое-то время назад для меня было открытие, что самой Италии там 150 лет всего, Германии там условных 160 лет. Ну да. И то Испания есть... на самом деле, она точно так же из разных княжеств была соткана, но просто это было сделано в 16 веке. Там еще были города-государства и прочее. Да. Там та же Каталония окончательно. Каталония вошла в Испанию в 16 веке, в начале. Со всякими приключениями. Короче говоря, Барселона город интересный в смысле взгляда. Он, конечно, Барселона Гауди, архитектура красивая. И вообще в Барселону один раз ездить надо. Посмотреть. Там есть на что посмотреть, даже вот не сталкиваясь с местными, допустим. Uh-huh. С местными реалиями. Там просто реально что есть глазу посмотреть. Я бы тщательно рекомендовал съездить в Монсеррат. Это полтора часа, может поменьше даже езды. Uh-huh. Это такой духовный культурный центр, это на самом деле монастырь, который в горах, прямо на скале построен, он красивый и так, и там внутри интересно очень. То есть там есть на что посмотреть, там день провести в Монсеррате, это правильно, полезно. И вообще, конечно, Каталония это большой духовный культурный центр земли вообще. Таких немного центров. Вот. И когда ты там находишься, то ты понимаешь, что здесь большое сосредоточение вот этого духа культурного, это чувствуется все. Но опять же, если не сталкиваться с местными, как только ты сталкиваешься с местными, то тут же начинается разговор о том, что Каталония это не Испания, Барселона больше, чем клуб, и начинаются все эти темы, которые, в общем, когда ты уже так понимаешь, что происходит, уже обсуждать не хочется просто. Но это неинтересно. Вот, а так, конечно, в город съездить надо и посмотреть надо. На Ноу Кампе на футболе я не был, на стадионе был. Стадион мне, как бы сказать, я, наверное, уже просто столько видел стадионов, что меня удивить сложно. И я определяю стадион просто потому, насколько видно поле с каждого места. Да? Там видно нормально со всех мест, поле видишь хорошо, поэтому, значит, стадион нормальный. Да, я, в общем, так особо... Я вообще особых претензий к стадиону не имею, по большому счету. Главная моя претензия с возрастом стала, это нормальный стул, чтобы у меня не ломало спину после игры. Вот это для меня... Хамон? Я к этой ветчине отношусь спокойно. Спокойно. То есть, я лучше вареную колбаску, чем хамон. Докторскую. Знаете, в Италии производят такую колбаску вареную получше докторской. Да? Да, да. Вообще, когда еда, то все-таки для меня это Италия все равно. Понятно. В которую мы еще потом вернемся. Рядом с Испанией и Португалией Лиссабон. Были же в Лиссабоне, да? Да, был в Лиссабоне. Ну, как вам Лиссабон? Сложно сказать что-нибудь... Такое. Ну хорошо. И возник... Своеобразное. Ну, в общем, приятный город. Отторжения нет. Но и ничего сверхъестественного тоже нет. Ну да. Я специально ходил, бродил по улицам, по узким улочкам в центре. Заходил там черт знает куда. Там по каким-то там и в гору, и вниз, и такие совсем узенькие. Ну, честно говоря, не проникся. Все-таки, я думаю, чтобы проникнуться Португалией, нужно ехать на побережье, вот куда англичане летают, как это называется? Альгарве, да. Да, да, Альгарве. Вот, наверное, туда. Там эти камни, море, все-таки... Наверное, так. А когда находишься в городе, ну, он такой, ну, все равно урбанистика, она съедает вот это ощущение. Я согласен, но надо понимать, что океан Атлантический, на котором находится Португалия, холодный. И в Альгарве летом вы будете купаться в плюс 20 градусов, не более. Мы были на Мадейре. Это португальский остров, Атлантический океан. Знаменитый, вино такое есть. Да, да, да, да. Распутин любил. Ну, ничего, Мадейра так, ну, так один раз слетать. На побережье мы были, все дела. Ну, ну в общем, вернуться туда это точно нет. Специально. Непонятно зачем. Вода холодная, лететь черт знает куда, далеко там. От Лиссабона лететь, наверное, часа 3, наверное, или 2,5, я не помню. А мы не через Лиссабон летели. Ну, неважно. Но это достаточно далеко. В чем выигрыш, непонятно. Куча отрицательных эмоций от местного населения сумасшедшего, когда таксист вез нас так, что мы думали, что мы улетим сейчас с этого серпантина в пропасть. После этого еще экскурсионный автобус примерно так же нас возил. Можешь себе представить, да? То есть такое вот впечатление такое, как бы так сказать. Или очень мне понравилась эта тема в отеле, значит, пятизвездочный отель. Пошел я ногти стричь, маникюр делать. Ну, думаю, время есть, надо сделать, потому что с возрастом приходится за руками следить же. И, значит, подхожу, я говорю, а на маникюр можно записаться? Они говорят, можно там, на 20 число. А это условно пятое. Я говорю, так а меня 20-го здесь не будет уже. Я говорю, а что, до 20-го все забито? Она говорит, нет, у нас сейчас маникюрщик в отпуске. Я говорю, как в отпуске? Я говорю, у вас же high season сейчас, главный сезон. Пятизвездный отель. Она говорит, ну вот в отпуске. Она там. До 18-го, что ли. Ну, там, в общем, маньяна. Да, да, да, да, да. Это классическое слово маньяна, которое звучит завтра. Переводится как завтра. Я с ним познакомился, когда мы работали с бразильцами по импорту. Там тема примерно такая. Получили ли вы наш платеж? Не знаем. Почему? Надо спросить у бухгалтерии. А можете у бухгалтерии спросить? Нет. Почему? Бухгалтерии уже нет. А когда будет? Маньяна. Ну окей. Звонишь маньяна. Спрашиваешь, ну что, спросили бухгалтерию? Да, что они ответили? Они ответили, что не знают. Почему? Знает только главный бухгалтер. А где главный бухгалтер? Маньяна. Маньяна. И вот эта вся маньяна длится неделю невозможно. Ну, это было в доинтернетную эру еще там. Ну, да. И это невозможно неделю получить информацию просто о том, пришел платеж или нет. Причем ты понимаешь, что платеж пришел, тебя водят за нос просто. Ну, Ну да. Да. Но вот эта тема с Маньяной, конечно, она... Это... Завтра, послезавтра. Да, да, да. Когда будет отгрузка? Пока не знаем. Когда узнаете? Маньяна. Маньяна. Блин, это ужас вообще какой-то. Короче говоря, финал истории, что мы прекратили работать с ними напрямую. Работали только через европейских посредников. Дешевле было, ну, для бизнеса, для здоровья, для всего. Для ясности в голове, главным образом, работать с европейцами. То есть мы работали, я уже не помню, через коммерческую компанию, через немецкую, что ли. Им отдавали какой-то их процент, и они долбили этих маньянщиков. Так ну что, еще в Португалии, чем запомнилась мне Португалия, это портвейном. Да! Да, португальский портвейн, который я пил в Португалии, это другой португальский портвейн. Не, он разный, он там есть. Нет, я имею в виду другой по сравнению с тем, который я пил в России. Ну да, я пил белый портвейн даже. Я всякий пил. Да. Но такого, который я пил там, мы купили за 80 евро бутылку винтажного портвейна. Винтажного. Послушайте, я такого напитка вообще в своей жизни не пил просто. Я не подозревал, что такие напитки бывают. Ну там Шерлок Холмс и доктор Ватсон, они же постоянно там портвейшок возле камина потребляли. Да? Да. Порт пили, да? Да, портвейн. Англичане любят порту. И там очень большой экспорт, я так понимаю, именно в Великобританию идет. То есть, как бы традиция сохраняется. Продолжение программы через несколько минут. В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева. Первый раз я, кстати говоря, портвейн пробовал португальский не в Португалии. Об этом мы расскажем потом. А сейчас мы давайте поедем в камин под пледом. Вот лоукостер, который из Лиссабона в Лондон полетит, привезет вас в аэропорт Лондон-Сити. Это сущий кошмар, аэропорт Лондон-Сити. То есть, если бы я сам не был и не видел своими глазами все это, я бы просто не поверил, что это Англия. Знаете, да, главное качество вот англичан, отличающее их сразу, немедленно, всегда, что один англичанин, он составляет с собой отдельно взятую очередь из одного человека. Ага. То есть англичанин никогда не полезет никуда. Англичанин всегда будет искать очередь, всегда спрашивать, кто последний, всегда пристраиваться. И в этом плане они ведут себя идеально, конечно. То есть это вот такое privacy, да? Да. Да, то есть это строгая история, что англичанин всегда должен найти очередь и в нее встать. Но то, что творится в этом аэропорту Лондон-Сити, это какой-то это ужас просто. Там очередь не найти, не понять. Англичане сами путаются. Я так понимаю, что поскольку аэропорт лоукостера, то есть дешевые самолеты, дешевые билеты, все дешевое. Я понимаю, работают там одни гастарбайтеры, и уже английского порядка там нет просто. Ну и, наверное, курсируют там тоже гастарбайтеры. То есть процент граждан Великобритании именно самих. Есть подозрение, да, что он не очень большой там. Он не очень большой, да. Если вы придете в аэропорт Домодедово и подойдете, допустим, к стойке к вылету на Красноярск, это будет одна история. А если вы подойдете к стойке там через несколько стоек таджикских авиалиний, это будет другая история. Бесспорно, да, тут не поспоришь. И все это один аэропорт. Так что вот Лондон один город, и там сколько аэропортов в Лондоне? Хитроу, Гатвик, Стенстед, Лутон. Лондон-Сити. Лондон-Сити 5, да, насчитали? Ну, наверное, да. Наверняка еще есть где-нибудь. А я был всюду, кроме Лутона. Вот из того, что мы назвали. Ну, Лутон это тоже лоукостерский, насколько я понимаю. Там Ryanair, EasyJet летает. Да, EasyJet с Лутона летает, да-да-да. Причем EasyJet, насколько я понимаю, из Москвы летает в Гатвик. А по Европе они летают из Лутона. Вот видите, какое отношение к России. Все-таки из России в Гатвик. В Питер, извините, летает из Хитроу 5. Российские авиакомпании летают в Гатвик, да, а British Airways летает... Весь British Airways летает из Хитроу 5. Он специально сделан, пятый терминал, для British Airways. То есть, если вы летите компанией British Airways, вам не надо думать, с какого терминала вы летите. Всегда в пятый. Пятый хороший терминал, кстати говоря, мне нравится. То ли потому, что я был там несметное количество раз. А в Питер кто еще летает? Питер летала авиакомпания «Россия». Рейс отменили сейчас, но я не знаю, может быть, он летом остановится. «Россия» — это сейчас «Аэрофлот». Ну, значит, летал, но потом рейс отменили. «Аэрофлот» вообще много кого под себя подмял. Там и «Ринэйр», и «Россия» у них. Да я, в общем, к «Аэрофлоту», в смысле, авиакомпании отношусь нормально. Ну, кто вот все летали, в том числе там три семерки у нас летает, Москва-Красноярск, «Аэрофлот». Что такое три семерки, простите? Боинг. Я не помню, какой самолет летал в Лондон, но если мне дать выбрать, чем полететь, British Airways или «Аэрофлотом», я выберу «Аэрофлот». Я имею в виду, при прочих равных. Просто дело в том, что Гатвик — аэропорт, который далеко от Лондона. В Гатвике дичайшее количество народу, толпа вечная там. Сам аэропорт намного хуже, чем Хитроу 5. Но при прочих равных я однозначно полечу «Аэрофлотом», потому что по сервису и авиакомпания «Аэрофлот» лучше, чем British Airways. Вам форма стюардесс больше нравится? Нет, кстати. Мне нравится английская форма стюардесс. British. Да. И мне в целом, может быть, и стюардессы бы нравились больше, если бы я не понимал, что все... Ну, я такой пример приведу. В один из рейсов сажусь я в городе Санкт-Петербурге лететь в Лондон. Ко мне подходят через 20 минут стюардесса и говорит: «Вы знаете, у нас будут изменения в маршруте. У нас сломался самолет в Стокгольме, British Airways в Стокгольме. А у нас мало народу в самолете. Я видел, что народу летит мало. И мы сейчас приземлимся в Стокгольме, заберем всех людей из Стокгольма, с наших, и полетим в Лондон. Вы не против?» Я говорю: «Как это я не против? Я против. Зачем? Мне в Стокгольм не надо вообще. Нет, посадки еще лишние. Зачем это мне?» Она говорит: «Ну, вы понимаете, тут такое дело, 5-е, 10-е, 18-е. Я понимаю, что от меня ничего не зависит. Что бы я ни сказал сейчас, мы все равно полетим через Стокгольм». Я думаю, что я сейчас буду тратить нервы на ругань с ней, когда я знаю, что все равно мы полетим уже в Стокгольм. Я говорю: «Хорошо, скажи мне, а сколько времени займет лишнего? То есть по сравнению с временем прилета, когда мы прилетим в Лондон, по сравнению с Стокгольмом?» Я говорю: «Меня люди вообще там ждут». Она говорит: «Максимум час разницы». Ну, хорошо. Как-то да, я уже понял, да, что час — это гонка. Ну, думаю, ладно, ну а что, вот какой у меня выбор? Только трепать себе нервы дальше, да, и полететь в Стокгольм все равно с уже истрепанными нервами. Ну, да. Я говорю: «Ну, ладно, все уже, неси чего-нибудь там, поесть там что-нибудь, все». Уже я понял, что это Стокгольм. Мы в Стокгольм прилетели быстро, недалеко он от Питера. В Стокгольме загрузился полный самолет, полный просто. Индусами? Нет. Шведами, англичанами? Нет. А что индусам делать в Стокгольме, я не знаю. Ну, они очень часто там с пересадкой как-то летают. А, не знаю, нет. Были абсолютно европейские лица. После чего мы в Стокгольме простояли 2 часа. Командир сообщал нам, что неожиданно пришлось сделать большой paperwork, ну, бумагой переделывают там, туда-сюда, 5-10, внутреннее чувство уже было, что надо наконец поднимать скандал уже, что хотя бы улетим побыстрее. Так вы в салоне, вас... В салоне, естественно. Терминал не выпустили там? Нет, конечно. В Duty Free погулять? Нет. Ну, так бы было как-то, хоть разнообразие какое-то. То есть совсем антигуманно. Да. То есть мы отсидели в этом самом. Финал истории следующий. Мы прилетели в Лондон на 5 часов позже. В Лондоне в Хитроу этот джетти, который, ну, как он по-русски-то называется, господи, который транспортер, по которому ты спускаешься из самолета, выходишь. Кишка это. В простонародье называется. Ее же надо кишку подтянуть к самолету. Некому подтягивать было кишку. Мы еще просидели 20 минут в Лондоне в самолете. Ну, ожидая, Ожидая, да, пока этот рукав кто-то придет, пришел какой-то такой совершенно заспанный человек. Телетрап, вот. Телетрап, да, ну да, наверное. В результате в самолете я провел 8,5 часов. И прилетели мы в 11:30 ночи. Понятно, что ни с кем я не встретился, ничего, ни это, ни пятое, ни десятое. А поскольку я какой-то там мембер British Airways, то я в целом ожидал, что мне хотя бы извинения пришлют вообще. И, а лучше всего компенсацию какую-то. Ну вот я жду. Сколько уж прошло времени, я так все жду. Вы клейм написали, составили, отправили? Нет. Нет? Нет, я не сделал просто по одной причине. Потому что я с British Airways уже воевал в своей жизни. Была многострадальная война, которая закончилась полным моим разгромом. Потому что мне начали отвечать уже одно и то же. То есть мне содержательно просто не отвечали. То есть я понял, что передо мной там сидит человек, который на какой-то там был должности, вот, с которым я воевал по поводу качества питания в бизнес-классе. Вот. И там стена была. То есть простая пустая стена. То есть ты туда шарик, он тут же отскакивает. Ты знаешь, как он отскочит. Когда это отскочило в пятый раз, я понял, что это бессмысленный разговор. И прекратил трепать все нервы. Опять же, вопрос-то один. Это что ты свои нервы треплешь во время всей этой переписки? А вы говорите Лондон-Сити аэропорт. Да, давайте вернемся в Лондон-Сити аэропорт. Лондон-Сити аэропорт – это худшее место в Лондоне, по-моему, где я был. Не, наверное, есть там район Брикстон, ямайский, где я не был, и куда мне тщательно говорили, что в этот район ездить нельзя. Я туда и не поехал. А так, конечно, Лондон… Вы знаете, есть такая строгая, четкая закономерность. Питерские любят Лондон и Лос-Анджелес и не любят Москву и Париж. А московские любят Париж и Нью-Йорк. Ага. Поэтому вот у москвичей лучше вылет в Париж, чем в Лондон, а у питерских наоборот. Они лучше слетают в Лондон, чем в Париж. Я могу сказать про красноярских. Ну? В моем лице. Они любят Лондон и Сан-Франциско. Ну, Сан-Франциско все-таки менее, как бы сказать, менее знаковый. Он все-таки на фоне Нью-Йорка и Лос-Анджелеса сложный знак такой. Я понимаю, о чем вы говорите, но специфика. Ну, но Лондон, да, да, Сан-Франциско уж мы долетим всяко. Короче говоря, Лондон, по Лондону что говорить? В Лондоне масса есть что делать, мест куча, футболов куча, стадионов куча, пивных баров куча. Погулять по Лондону – это счастье и удовольствие, при том, что Лондон – это эклектичный город. Ну, в смысле, что это смешение разных архитектурных стилей. Я бы еще, кроме всего, сказал, что Лондон – некрасивый архитектурный город, в отличие от Парижа, который архитектурно красивый. Но в Лондоне есть дух, которого нет вообще нигде в мире. Его надо просто один раз прилететь, почувствовать. Это с первого раза все чувствуют. Ну, либо не чувствуют, и тогда это не его город. Нет, я прочувствовал. Да, там. Я могу сказать, что это за дух. Вот это именно дух такого свингующего Лондона. Что вы имеете в виду под словом свинг? Свинг – это обмен женами в том числе, вы знаете. Нет, вот когда пошел рок-н-ролл, когда пошла, ну, не будем называть это рок-музыка, это еще была там поп-музыка, да, когда это был Beatles, когда это был Rolling Stones, когда это были Kings, Who, это все называлось свингующий Лондон. То есть все тусовались, это была революция, и это была определенная свобода. И вот Лондон, в моем ощущении, в нем легко мне дышится. Был я в Лондоне один раз, и у меня очень интересная есть история, как я попал. Это вообще был первый город заграничный, куда я попал. То есть вообще до этого я за границей не был. Я первый раз за границу попал именно в Лондон самолетом Аэрофлота. Повезло вам. Да, но я, конечно, это было начало мая. Все цвело, все благоухало, дышалось просто обалденно легко. И я вот просто впитывал в себя все окружающее. И да, я не мог понять, почему мне там дышится легко и свободно. А дома здесь, в 94-м году, я почему-то чувствовал себя абсолютно зажатым, скукоженным. Это нельзя одеть, в этом нельзя пойти, туда нельзя ходить. Какие-то вещи вот такие. А там все было свободно. Но самый смешной случай, это когда я прилетел, я добирался до отеля сам. Значит, я ехал там на электричке, потом на метро пересаживался. В общем, я вышел из метро и не знал, в какую сторону мне идти до отеля. Или как до него идти, там, где повернуть. Не очень далеко, кстати. И вот я иду, и навстречу мне идет такой, в моем понимании, абсолютный англичанин. Ну, одет неряшливо, как обычно, да? Нет. Он, вы знаете, он был одет, как вот в нашем фильме одевался доктор Ватсон. Вот что-то вот такое. Угу. Я вот иду навстречу. В советском, да? Фильме вы имеете. Да, да. И вот в моем ощущении, я думаю, ну вот это вот стопроцентный англичанин. Сейчас я у него спрошу. И подхожу, и очень вежливо, со всеми правильными оборотами обращаюсь и говорю, вот как мне пройти туда-то, туда-то, там, и я ищу отель. А он с зонтиком, понимаете, с зонтиком, что меня подкупило. И он на меня смотрит такими честными, добрыми глазами. Он ими хлопает, хлопает, а потом своими ясными глазами смотрит на меня и говорит на ужасно ломаном английском языке. Что I am sorry. Я приехал из Дании только вчера, и сегодня я первый день вышел на улицу. Я думал, из Красноярска. Что-то примерно это. И вот действительно, понимаете, такой интернационал. Да, в Лондоне огромный интернационал. Там англичан живет 30% в Лондоне. По национальности. Остальные все другие национальности, приезжие и так далее. Но, конечно, Лондон, он разный весь тоже. То есть, например, район Излингтон, где находится футбольный клуб «Арсенал», он такой, как бы так сказать, помягче, непримечательный. Если вам не надо на футбол, то туда, например, ездить и не надо. А уж в район Тоттенхэм ездить вообще не надо. То есть там ничего хорошего не увидишь. Но в то же самое время, конечно, центр Лондона – это такая впечатляющая история вся. И по нему просто гулять приятно. Ну, вы собираетесь в Лондон-то еще раз? Я бы с удовольствием. Ну, видите, вам есть куда слетать. Лететь недолго. 4.50 и потом еще 3, 8 часов, все. Как я летел через Стокгольм. И нормально, ничего не умер. 3 это из Питера. Ну, из Москвы тоже примерно. Там примерно одинаково. 3.5, наверное. Да нет, расстояние примерно одинаковое. Вы знаете, я купил билеты на концерт ACDC. Так. В Дублине. Так. В июне месяце они дают один концерт на Viva Stadium в Дублине. 2015 года. Это скоро совсем. Ну да. Значит, я был в Дублине. Я был на заводе Guinness. Это главное место, которое у меня осталось. Это примечательность, этот завод. Угу. Ну, пивной завод, вот как пивной завод, меня не очень сильно возбудил. Прямо я не первый раз был на пивном заводе. Пиво. Пиво Гиннес я люблю, я поэтому на завод и поехал. Uh-huh. Само пиво на заводе тоже, я бы не сказал, что оно так сильно отличается от того, что продается везде. А вот сам город такой, ну как сказать, вот я бы туда просто так не поехал. Просто там была возможность уже съездить, я съездил. А так, в общем, глаза упасть особо не на что. Вы Улисс читали Джеймса Джойса? Нет. Наверное. Но это что, в детстве только, если не помню. Нет. Ничего не помню. В детстве такое не читается. Нет. Там 360 страниц. Так. Описывается один день. Вот. Но если не читать Улисс, да, там действие происходит в Дублине, один день, то, конечно, да, возможно, это не не то. А это, знаете, как вот вы читали же Швейка? Да, ну давно. Ну, понятно. В институте еще. Ну, хорошо. Вот я просто фанат книги «Похождение бравого солдата Швейка». И мне, не, в общем, не очень как бы импонирует там и Венгрия, и Чехия, да, Словакия. Но по местам боевой славы я бы проехал. Швейка? Ну да, конечно. То есть пройти путем Швейка, по всем пивным, там, знаете, угу. По деревням. А, то есть вас в Дублине привлекает Улисс, да? Ну, в общем, да. Блюмсдей и прочее. Ну, да. Вам легче будет, да, в Дублине, чем мне. Ну, к сожалению, я не уверен, что я как бы попаду. Поэтому... Но когда билеты... Просто билеты, они разошлись там за несколько часов, как попали. Верю, верю. Верю. Я на AC/DC не пошел бы, она не была никогда моей любимой группой. Хотя она, конечно, историческая группа, и говорить нечего. Ну, в общем, сказать, что я там фанател когда-то от нее, так не... Это австралийская группа, кстати говоря. Да, правда, там все шотландцы. Ну, да, да. Там у них барабанщика в Новой Зеландии посадили. Ну, да. Не так давно. Но мы до этого что же еще дойдем вместе? Ну, его еще не посадили. Ну, уже привлекли хорошо, да. Да, да. Что еще про Англию? Футбольный город Манчестер. В городе вообще больше ничего нет. То есть, если вас не интересует футбол, в Манчестере делать вообще нечего. Пытаться ездить туда не надо. Совершенно бессмысленное мероприятие. Ливерпуль город поинтереснее. Ну, просто потому что это город Битлз. Я первый раз, когда был там на экскурсии в Ливерпуле, то нас возили и рассказывали, вот здесь вот там Поль Маккартни первый раз поцеловал девочку, там Джон Леннон пописал, его засекла полиция. И то есть весь рассказ о городе Ливерпуль был строго о том, что кто из этой четверки делал. Я в Ливерпуле много раз был, достаточно, и сказать, что вообще тут, туда специально надо ехать, я тоже не могу. То есть я понимаю прекрасно, что люди, которые интересуются футболом, Манчестер, Ливерпуль, это такие... культовые города, серьезные, но если вы не интересуетесь футболом, то, в общем, ни туда, ни туда можно не ехать. Ну, вот я когда слушаю, когда говорит Стивен Джерард, когда он дает какое-то интервью, я сразу же вспоминаю то, что я читал всегда про Леннона, про Маккартни. Маккартни там первый избавился, да, от своего диалекта, акцента ливерпульского, а Леннон как бы продолжал. У него периодически... Но у него был он поменьше, чем у Маккартни все-таки. Ну, и вот вы чувствовали, когда были в Ливерпуле, что язык другой? Да, безусловно. И в Манчестере также. И это называется на самом деле йоркширский акцент. Потому... Схожие, вот... Да, это абсолютно одинаково. Вы очень легко это все поймете. Да, Манчестер с Ливерпулем схож. Все очень просто. Как вы скажете слово «автобус»? Ну, они говорят «бус». Они говорят «бус». Муж, они говорят «хузбенд». Россия, они говорят «руша». Ну, вот в этом вся суть. То есть буква, которую мы знаем, произносим как «а», и в алфавите она произносится как «а», они произносят ее как «у». И до тех пор, пока ты не привык к этому, у тебя возникает ощущение, что ты не понимаешь. Как только ты привыкаешь, то ты прекрасно понимаешь, и сам уже начинаешь так говорить через две недели. Я там прожил в Манчестере... Первый раз был, когда я прожил две недели, а в конце второй недели разговаривал на их диалекте. На бусе. Да, на бусе. Это моментально приходит к тебе. Мне говорили, что так говорят в Шотландии. Нет, Евгений. В Шотландии говорят так, что вы не поймете вообще ни одного слова. Вообще ничего. Ни одного слова. Это о чем? Мы были... Шотландия интересная, кстати, страна в целом, но если туда ехать, туда надо ехать строго в Эдинбург. Эдинбург по-настоящему красивый город, туда надо съездить, посмотреть его, оттуда съездить на день в путешествие в Хайландсы, там ходят 8:30, уезжаешь, на микроавтобусе, в 20:30 возвращаешься. Это есть, куда? Абердин или куда? Не, Абердин это не Хайландс, Абердин это справа, на море. В Абердин ездить вообще не надо. Нет, в Хайландс до Инвернесса и обратно. Инвернесс сам по себе красивый город. Угу. Мимо Лохнесса, музея это Лохи, это Несси, чудище этого якобы. Ну, там красиво. Да, в Хайландсе, да, там природа красивая. Мы были там, я многократно был в Хайландсах, мы были один раз на винокурня, то есть там, где виски они делают. Есть такой виски, может быть, вы знаете, The Macallan. Не знаю, мне больше всего шотландский Лафрок нравится. А, ну это мы с вами ровно в противоположных странах. Лафрок я не пью просто, в принципе. То есть, когда говорят Лафрок, Талискер или Лагавулин, я понимаю, что это не я, и я не буду это пить никогда. Ну, понятно. Да, но Macallan... более известный в смысле, да, Тайн такой же известный по экспорту. И мы были там на винокурне, и Сосаоша была англичанка, это видно, что она англичанка. Вот. И она говорит, я живу тут 25 лет уже в Шотландии, вот на севере. Ага. Мы говорим, ну и как с местными? Ты говоришь, нормально все есть, говорит, только одна проблема. Я не понимаю ни одного слова из того, что говорят мои соседи. То есть тупо ни одного слова. Я догадываюсь по жестам там, по каким-то там... Ну, то есть не понимаю ничего. Поэтому разговор с шотландцем, который разговаривает... Ну, слушайте, ну... На английском языке. Значит, смотрите. Садимся мы в... у нас был заказан трансфер. Микроавтобус. Эдинбург, не помню, Манчестер. Там же есть шикарная история, что дальние поезда после 7 часов из Эдинбурга уже не ходят. Вечером. А мы ездили как раз с приятелем в Хайландсы. Мы знали, что мы вернемся в 8:30, а у нас утром из Манчестера самолет. И нам пришлось заказать трансфер, чтобы вернуться и в 9 часов вечера уехать в Манчестер, и 5 часов мы ехали в трансфер. Но дело-то не в этом. Ага. Мы садимся в машину, там такой приятный водитель. Они все приятные бритиши, они красиво, вежливо разговаривают. Там, ну, все нормально. Садимся, он говорит там «hello, hello». Мы едем там «Манчестер, Манчестер», там туда-то, туда-то, такой-то отель, да-да, все. Все, поехали. Мы говорим, останови нас там в магазине, нас остановили в магазине, мы сели, поехали. И тут он поворачивается к нам и говорит «он бибин и немба». Чего? Да. Я так это напрягся. Говорю «сори». Лон Бенемба. Это совершенно, я чувствую, товарищ по-африкански заговорил. Да, я вам только что хотел сказать. А он белый абсолютно. Суахили. Белый человек не может по-африкански говорить, я думаю. Ну да. Я говорю, excuse me, не могли бы вы помедленнее как-то разговаривать? Чуть-чуть, ну чтобы это... Ага. Через 10 минут Лон Бенемба оказалось, что это «How long have you been in Эдинбург?» Ага. То есть, вы, как долго вы были в Эдинбурге? Понятно. «How long have you been in Edinburgh?» Вообще надо было спросить. Ну, послушайте, значит, это нормальный человек понять не может. Ага. Не может. Поэтому, когда водитель забывался, и я разговаривал вот так, значит, то есть, этот разговор с ним был невозможен. Когда он держался в руках и как-то там расшифровывал слова нормально, с ним можно было о чем-то разговаривать. Но отвечаю вам, это было затруднено, и мы особо не рвались. Потому что это мучение, да, разговор с шотландцем, это мучение для него, для нас, то есть все это... Это человек, который просто не работает как бы в сервисе. Ну, трансфер – это не сервис, он же нам ничего не рассказывать не должен. Он должен привести нас из одного места в другое. А люди, которые вот гидами работают, допустим, они нормально, которые в продаже в какой-то, да, они, но они понимают, как надо с тобой разговаривать, чтобы ты понял. А нормального шотландца понять невозможно. Если вы помните сэра Алекса Фергюсона, когда он интервью давал, там смерть же. Это смерть. Да. Я его по 3 раза слушаю и ничего понять не могу. Это классическая Шотландия. То есть он не самый худший еще в этом смысле. Он что-то бубнит. Да. Он вот, допустим, Кокни в этом, в Лондоне, да, там яркий пример, там вот наш Джонни Роттен, который из Sex Pistols, который там болельщик Арсенала, там пожизненный. Когда они вот это говорят «арррр», И он, он говорит, когда сэр Алекс, он что-то бубнит себе под нос, что-то там плюмкает, как плюм-плюм-плюм-плюм, и вот это еще у него постоянно вырывается, я вообще ничего не могу понять. Вообще ничего. Ну, то есть я как бы знаю, о чем он говорит. Мог бы говорить, да. Да, да, и домысливаю, что... Да. Но улавливать это, конечно... Нет, да, поэтому я, когда тренеры говорят, я сразу понимаю, что это шотландские тренеры, собственно, начинаю расслабляться, что мучиться на эту тему не надо. Я вас уверяю, что большинство англичан точно так же. То есть это не то, что мы настолько плохо знаем, что мы не в состоянии въехать. А вообще есть тема, что аристократы говорят на чистом языке. То есть чем более грязный язык, в смысле, не в смысле матерных слов, а в смысле акцентов, там, диалекта, сжирания, да? слов, то тем ниже низшего сословия перед тобой стоит человек. То есть если перед тобой стоит человек и пожирает все так, что ты ничего не можешь понять, то это такой рабочий, такой низкого уровня. Ну, то есть это все равно, что мы или говорить «что», или говорить «что», или говорить «что», а, или «чего». Ничего, да. Ничего. Да-да-да. Вот. То есть в Лондоне, наверное, по-английски вообще там говорить проще всего, потому что куча иностранцев, а когда иностранцы, тогда всегда легче. Я говорил шотландцам в Лондоне, в баре отеля. Он говорил на нормальном английском. Да это понимал. В Лондоне это нормально, потому что он был шотландец. Ну, цивилизованные они более-менее. У себя дома они распоясываются в смысле языка. И, в общем, с ними совершенно невозможно. Под рюмку виски. Да, они пиво тоже пьют. Тоже виски они в основном экспортируют. Значит, что еще по Англии мы из городов скажем, куда бы надо съездить? Надо съездить в Йорк. Йорк по-настоящему красивый город и исторически интересный. 2 часа в Лондоне, я не помню откуда, с Кингс-Кросса, по-моему, идет поезд. 2 часа сел, приехал в Йорк. Йорк красивый город. Еще красивый город недалеко от Ливерпуля, Честер, но туда Блэкпул, кстати, Блэкпул такой приятненький город, курортный. Там есть копия Эйфелевой башни небольшая. Ага. Парк аттракционов. Блэкпул неплохой город. Лидс? Нет, в Лидс ехать не надо. Это промышленный город, ни о чем. Как Манчестер. То есть смотреть нечего. И Берхам. Бирмингем это то же самое все. Это надо пропустить. Бирмингем это Ровер, да? Не помню, почему Ровер. Сандерленд это Ниссан. Может быть, да, Бирмингем, Ровер, я не помню. Бирмингем большой город, и с ним слита еще куча всей истории. А вы знаете, да, что во всей Великобритании только 3 города-миллионника? Да, Бирмингем, по-моему... А Бирмингем не больше Лондона? Нет. Лондон самый большой, второй Бирмингем. Лондон 8, второй, Бирмингем 3, 1,2. Он промышленный большой. А второй? Ой, боже мой. Город Великобритании по населению. А, ну не Касл. Глазго. Глазго. А, Великобритания, ну боже мой. Великобритания, был подкол. А Ньюкасл всего 250 тысяч. А, ну в Ньюкасле зато там большой стадион. Да, 54 тысячи, Сент-Джеймс Парк. Я на нем был. Хороший стадион. Но, опять же, в Ньюкасл ехать просто так не надо, если вам не нужен футбол. Вообще, в Англии мест для вот такого сайтсинга, для туристских, по-настоящему хороших, интересных мест не так много, как можно подумать. Поэтому, в принципе, город Лондон, Йорк, Эдинбург, это далеко, но если да, то надо поехать и в Эдинбург. В принципе, куда-то съездить надо, чтобы посмотреть на природу, просто английскую, на овец, на этих, на всех. Но вот сказать прямо, что есть такое must-see, кроме Лондона, я бы так не сказал. Эдинбург все-таки, да, если есть время у вас и возможность, то я бы, конечно, съездил в Эдинбург. А мы, тем не менее, с вами поедем в Саутгемптон. И не будем рассказывать сейчас слушателям, почему. Мы расскажем это им только во второй части. Вы были в Саутгемптоне? Нет, я не был в Саутгемптоне. Я был в Англии, только в Лондоне. Только в Лондоне. Значит, мы сели на поезд, и через час мы приехали в Саутгемптон на побережье. И дальше мы Англию покинем. Но об этом в нашем втором выпуске. До свидания. До следующей встречи.